Глава 19. На ночь я снова выпила препарат, и когда утром проснулась, у меня болели все суставы. Волнение стало тому причиной или расстройство, но на мне не было живого места. С тех пор, как вышла та статья, просыпаясь, я первым делом ощущала страшное уныние, будто что-то не так, будто произошла какая-то катастрофа. Затем осознание произошедшего пронзало меня словно ножом. В тот день было то же самое. Подушка намокла. Я плакала во сне? Совсем не помню. С болью я слезла с кровати, сняла с входной двери газету и с надеждой стала листать. Вторая страница — ничего. Третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Я все листала, и уже потеряла надежду, когда увидела маленькую заметку на 12-й странице. Опровержение от сотрудницы университета. Я невиновна. В скандале, который уже 2 дня сотрясает Стамбульский университет, возникли новые подробности. Пиар-менеджер Майя Дуран, которую уличили в связи с приглашенным профессором Максимилианом Вагнером, сделала заявление, где назвала все клеветой. Майя Дуран сказала нашей газете следующее. «Наши отношения с профессором Вагнером были исключительно рабочими. Все ложь и клевета. Об этом ясно свидетельствуют возраст и звание уважаемого во всем мире профессора, а также мой долг как турецкой женщины и турецкой матери. Я решительно отрицаю возведенные на меня обвинения». Прочитав, я остолбенела. «Конечно, хорошо, что текст напечатали, но я такого не говорила. Слова о турецкой женщине, знающей свои обязанности турецкой матери, они поместили для большего эффекта. Видимо, решили, что смогут защитить меня лучше моих собственных слов. Все равно это было хорошо. Мне слегка полегчало, потому что, по крайней мере, у меня теперь будет эта заметка. К тому же они не написали, что меня уволили. Боже, какой страшной силой обладает пресса. Может отправить и на эшафот, и в рай. Я уже собиралась отложить газету, как мое внимание привлекла фотография мужчины сразу под заметкой. Я увидела ее еще до того, как прочитала новость о себе, и подумала, до чего же он похож на Ахмета. На этот раз я пригляделась повнимательнее и была поражена. Да, это он! Ахмет! Мой бывший муж! Конечно, я совсем не ожидала увидеть в газете его фото, но все равно было поразительно, как я не узнала его с первого взгляда. Я внимательно изучила снимок. Напротив него стояла корреспондентка, с которой я беседовала позавчера. Сибель, кажется. Ахмета можно было легко рассмотреть. Его обычное лицо, близко посаженные глаза, прическу, которую он не менял, несмотря на поредевшие волосы. И хотя я так хорошо его знала, мне казалось, я смотрю на незнакомца. Все было привычным, кроме выражения лица. Выходит, когда видишь на лице хорошо знакомого совсем новое выражение, отличие получается разительное. На фото он что-то говорил, и рот был приоткрыт, а брови слегка сдвинуты. Он делал какой-то жест в сторону журналистки, словно говорил ей «постой». Оказалось, после этой фотографии заметка обо мне продолжалась. Снимок и вторую часть расположили на другом фоне. Я с волнением продолжила читать. Майю Дуран поддержал бывший муж. Ахмед Балтаджи заявил, что не верит сообщениям о Майе Дуран, с которой он развелся 8 лет назад. В беседе с нашим корреспондентом он сказал следующее. «Я очень хорошо знаю Майю Ханым. Последние 8 лет мы видимся пусть и не часто, но регулярно. Никто из знающих ее не поверит в эту клевету. Она хорошая мать, надежный человек. У нее есть принципы, ценности, и она осознает свои обязательства. Конечно, мы не во всем соглашаемся, но в данном случае я полностью ей доверяю. К тому же Майя Ханым не замужем. Она современная свободная женщина. Ее личные отношения не должны волновать общественность. Однако совершенно невозможно, чтобы она вступила в отношения с человеком такого преклонного возраста, которого знала несколько дней и с которым общалась по долгу службы. Я не верю. Точнее, я знаю, что это неправда». Ну, а я не верила, что Ахмед сделал такое заявление. Тот, кого я прекрасно знала, появился передо мной с совершенно незнакомым выражением лица и говорил абсолютно не своим голосом. Неужели редакторы газеты тоже изменили его слова и переписали все по своему разумению, потому что это не был стиль Ахмета. Здесь он говорил уверенно, решительно, с убеждением. Но зачем им менять его слова? Если бы они хотели что-то извратить, то и содержание бы таким не оставили. Я отложила газету и нашла номер, по которому звонила на днях. «Алло, можно переговорить с Сибельханым?» «Слушаю, это я». Сейчас я с первого раза дозвонилась до девушки. «Здравствуйте, это Майя. Майя Ду...» «А, здравствуйте, Майя Ханым. Прочитали, верно?» В голосе Сибель чувствовалась гордость. Очевидно, она думала, что я звоню ее поблагодарить. «Да, я хочу кое-что спросить. Как вы встретились с моим бывшим мужем?» «Позвонила ему так же, как и вам. Когда мы разговаривали в первый раз, у него, кажется, были какие-то проблемы, какие-то странные звуки в трубке. Он сказал что-то невнятное, вроде про личное дело, и отказался встречаться. Но вы, разумеется, и не думали сдаваться». «Нет, не так. Честно говоря, я чувствовала себя виноватой перед вами и решила переговорить с Ахметом Беем в надежде, что смогу опубликовать положительную для вас новость. Но когда он не согласился, я занялась работой и забыла про это. Примерно через час он сам перезвонил и захотел встретиться, только почему-то звонил с другого номера». «Ничего себе! Почему вы удивляетесь? Не ожидала от него такого поступка». Я тоже почувствовала какую-то странность. Он был очень зол, но спокоен, и вел себя как люди, которые делают что-то непривычное для них. «Он злился на вас или из-за публикации?» «Нет, точнее говоря, не знаю. Возможно, из-за чего-то другого». «Ладно, не буду вас отвлекать. Последний вопрос. Скажите, текст в заметке — это его собственные слова или ваш редактор написал, как считал нужным?» Практически слово в слово. Было слышно, что Сибель улыбается. Честно говоря, я сама не была уверена, что новость опубликуют. Но, как оказалось, напечатали, объединив с другой. «Большое вам спасибо. Вы мне очень помогли». «Ну что вы, я лишь делаю свою работу». Завершив разговор и оправившись от изумления, я снова прочитала обе заметки. Я все равно не могла узнать ни Ахмета на фото, ни его слов. Но не было сомнений, что он все это сказал, что поддержал меня открыто и смело. Он будто в один миг изменился. Взяв телефон, я без цели перебирала клавиши и позвонила не сразу. Но тянуть не было смысла, и я нажала на вызов. Пошли долгие гудки. Я думала, что он не ответит, и уже хотела выключить, как вдруг послышался женский голос. «Простите, я звонила Ахмету Бею». «Это его мать. Майя, ты?» Только тогда я узнала голос бывшей свекрови. Получилось, кажется, невежливо, пронеслось в голове. Лучше сразу начать разговор. «Как вы поживаете?» «Спасибо, хорошо. Ты как?» «Спасибо, тоже хорошо». Повисла короткая, но странная пауза. Она заговорила вновь. «Ахмета нет. Он ушел вчера после обеда. То есть вчера он приехал к нам и ушел, забыв телефон. Сегодня все точно сговорились меня удивить. Почему он со вчерашнего дня не забрал телефон?» «Странно. Почему он не вернулся за телефоном?» «Так. Они с отцом немного повздорили. Ничего страшного, вернется, заберет». «Повздорил с отцом. Ахмет, не могу представить». Он боялся смотреть отцу в глаза, в разговоре с ним порой начинал заикаться. И вдруг повздорил? Возможно, из-за того, что молчание затянулось, свекровь решила объясниться. Мы сидели все вместе. У Ахмета зазвонил телефон. Звонили из газеты, хотели встретиться. Ахмет запаниковал. «Сама знаешь, рядом с отцом он немного волнуется разговаривать». «Да, немного». Ахмет отказался от встречи и выключил телефон. Но на этом не закончилось. Отец начал ругаться из-за этого, «Я поняла. Из-за недавней новости про меня». «Да. Короче, Ахмет взял и ушел. И забыл телефон». «И так и не вернулся за ним, верно?» Примерно через час он позвонил и спросил последний входящий номер. И больше не перезванивал и не приходил. Во время разговора начало проясняться, как Ахмет решил сделать заявление в газете. «Значит, его отец плохо про меня говорил?» А Ахмед спустя столько лет возразил ему. «Значит, он позвонил журналистке и сказал, что готов встретиться. Тогда и был сделан снимок, на котором он показался мне чужим. И те слова он сказал, как уверенный в себе человек. Значит, он совершил, наконец, самостоятельный поступок. Можно было догадаться, что тяжелее всего пришлось моей бывшей свекрови. За долгие годы она привыкла справляться с мужем, защищая детей от него, и бунт сына застал ее врасплох. Мы очень редко с ней виделись. Ко мне она не относилась никаким примечательным образом, ни хорошо, ни плохо. На самом деле, вся ее жизнь проходила вот так, без комментариев. Она годами следила лишь за тем, как бы не разозлить мужа, и привыкла всегда ставить его на первое место. Вдруг я заторопилась. У меня было столько проблем, что размышлять и сидеть без дела было не время. Наш разговор со свекровью был полон длинных пауз и молчания, и поэтому, наверное, прощание тоже вышло неловким. Но в итоге я завершила беседу. Было еще утро. Все тело продолжало болеть, но я все равно поспешила. Быстро одевшись, я вышла на улицу и купила 10 одинаковых номеров газеты, пока их не раскупили. Я хотела, чтобы они у меня были на всякий случай. Газеты я покупала в разных киосках, чтобы покупатели смогли купить газету в любом ларьке и прочитать заметку. Все равно эти киоски были рядом с домом. Потом я вернулась домой и приняла горячую ванну. Мне стало полегче. Сейчас мне тоже хочется принять горячую ванну. Но на высоте 8000 метров такой возможности, конечно же, нет. Здесь у каждого личное пространство ограничивается его креслом. Да и оно не особо личное. В длительных путешествиях лучше начинаешь понимать важность уединения. Между тем, я заметила, что в своем повествовании часто говорю о ванне. Но это правда. Ничто так меня не расслабляет, как горячая вода. Это не только средство гигиены. Это еще и своего рода терапия. Вильгельм Райх, чьи книги я читала в студенческие годы, считал, что так выражается желание вернуться назад в утробу матери, подобно тому, как мы сворачиваемся под одеялом в позу эмбриона. Вильгельм Райх, 1897-1957. Австрийский и американский психолог, последователь Фрейда. Ну и пусть. Разве не хочется так сделать иногда, когда видишь все зло в мире? Сейчас шанса принять ванну у меня нет, но приятно отвлечься и думать о ней. Выйдя из ванной, я увидела пропущенные звонки от мамы, Филис и Тарыка. Наверняка они все уже прочитали новость, но я поговорю с ними позже. Я открыла сундук и достала старый коричневый альбом. В нем были сотни фотографий, какие-то совсем старые черно-белые, какие-то более новые цветные. Я больше любила первый тип. Казалось, на этих снимках у людей более выразительные лица, свет и тени, выставленные более умело. Наверное, дело в том, что их всех снимали в студии, и фотографы говорили мужчинам и женщинам принять определенные позы. Молодая женщина садилась на элегантную скамейку, а мужчина в костюме и галстуке вставал рядом с ней и одной рукой чинно опирался на спинку стула. На групповых семейных фотографиях старшие садились впереди на выстроенные в ряд стулья, брали внуков на руки, а молодые и люди среднего возраста вставали позади. Композиция снимков никогда не менялась. Турки фотографировались только так. А еще никто не улыбался на камеру, как в наши дни. И уж точно никто не кричал «сыр» или, как на фотосессиях, «ключ», чтобы губы сложились уточкой. Все позировали с серьезным выражением лица или с легкой улыбкой в уголках губ. Такая улыбка была в основном у женщин. Они аккуратно причесывались, надевали лучшие наряды и тщательно готовились к большому дню съемки. Мне очень нравилась атмосфера, исходящая от этих фотографий. Было в них что-то невинное, чистое, сентиментальное. Младенцев, мальчиков снимали голыми, следя, чтобы был виден половой орган, будто желая доказать, что это сыновья. Большинство снимков были подписаны с обратной стороны торопливым косым почерком «Целую ваши руки», и рядом стояла дата. Когда я разглядывала семейные фотокарточки, у меня всегда становилось тепло на душе. В тот день, сидя с альбомом в халате и с полотенцем на голове, я ощутила тоже приятное чувство. Я более внимательно рассмотрела фотографии бабушки Айши и вытащила ее портрет, снятый для документов. Затем я положила рядом такую же фотокарточку бабушки Марии. Я достала из ящика и свою фотографию, обрезала фон у трех снимков и поместила их в прозрачный кармашек для карточек в моем черном кожаном кошельке. Мои бабушки и я оказались вместе. Рядом с нами оставалось еще место. Если мне повезет, вскоре оно тоже будет заполнено. Туда я помещу фото Нади. Так со мной вместе будут эти три женщины, чьи страдания и борьбу я ощущала всем своим существом. История заглушила их крики. Мои тоже пыталась, но я ей не позволила. Я сделаю так, чтобы их голоса зазвучали. Я была и Майей, и Айше, и Мари, и Надей, чье изображение я еще даже не видела. Я была и мусульманкой, и иудейкой, и католичкой, то есть человеком. Я не могла усидеть на месте. Передо мной открывался сложный, но сияющий путь. Как семь эфесских отроков из предания, так же и я пробуждалась от многовекового сна. Чтобы привести свой план в действие, сперва мне нужно было позвонить Ахмету. Но он оставил мобильный дом у отца. После долгих поисков в телефонной книжке я нашла его домашний номер и долго звонила, но он так и не ответил. После некоторого колебания я позвонила ему на мобильный. Если трубку снимет его мать, в этот раз я поговорю очень коротко и отключусь. На трубку снял Ахмед. «Здравствуй», — сказала я. «Как ты?» «Хорошо. Ты?» Он говорил тихо и еще более испуганно, чем обычно. Вдруг я закипела. А ведь я собиралась поговорить с ним по-хорошему, поделиться проблемами, а потом попросить помочь с моими планами. Тем не менее, я решила проявить терпение. Для меня это стало приятной неожиданностью. Спасибо. Да. Я знала этот голос и манеру разговора. Он точно был рядом с отцом. «Где ты?» «Дома, у родителей». Наверняка он пошел забрать телефон, надеясь, что отца не будет дома. А столкнувшись с престарелым тираном, совсем смешался. Выходит, его волевого порыва хватило ненадолго. «Слушай, мне надо с тобой поговорить». «Когда?» «В 11. Приходи в эскафе». «Но работа...» «Не начинай про работу!» — закричала я. Он явно это говорил для отца. «Я тут с ума схожу, а ты мне про что? Жду тебя ровно в 11». Я была уверена, что он придет. Слишком уж хорошо его знала. Сейчас он пребывал в страхе и сомнениях. Я могла бы позвать его и домой, но не захотела. Затем я позвонила Тарыку. «Тебе понравилось?» — спросил он. «Да, только я предпочла бы, чтобы они мне позвонили, а не писали от себя». «Боже, тебе не угодишь!» Я поняла, что он ждет благодарности. «Ладно, спасибо, я благодарна за твою помощь, хорошо?» «Я не это имел в виду. Твой-то каким храбрым оказался?» «Какой мой?» «Бывший муж. Просто молодец!» «Ну да. Правда, спасибо. Ты мне очень помог в эти сложные дни. Сегодня мне нужно будет снять немного денег». «Хорошо, когда пожелаешь. Могу я снять в немецких марках?» «Конечно. Только не советую. Сейчас курс очень высокий. Ты пока зарабатываешь на турецкой лире. А придет время, мы и так все переведем в валюту». «Нет, я не имею в виду всю сумму. Мне хватит 500 марок». «Зачем они тебе?» «Дело есть. После обеда я могу их снять в банке?» «Хорошо. После двух». О заявлении Ахмета он больше не упоминал. Не любил говорить о моем бывшем муже. Затем я позвонила маме и Филис. Мама очень обрадовалась. Я уверена, что она тоже купила несколько газет и показывала соседям. «Видели, какую напраслину возвели на мою дочку?» И мама, и Филис отозвались о поступке Ахмета одобрительно, но с прохладцей. «Но все равно». Сегодняшняя публикация пусть немного, но улучшила им настроение. «Дочка, не представляешь, как обрадовался папа», — рассказывала мама. «Он уже которую ночь не спит. По ночам ходит по залу туда-сюда». Хотя, конечно, он никогда в это не верил. Я не стала говорить родителям, что меня уволили, но Филис, разумеется, слышала. «Мне очень жаль, дорогая». «Нет, не расстраивайся. По-моему, так даже лучше». «Почему?» «Так я смогу начать все заново. В мире есть дела поинтереснее, чем годами ездить в университет и выискивать новости про ректора». «Ты про новую работу?» «Про новую жизнь». «Не поняла». «Я про более творческую, более радостную жизнь, наполненную смыслом. Меня именно это радует, понимаешь?» «Нет». «Увидимся, поделюсь с тобой своими планами». Идя по холоду в торговый центр, я чувствовала в себе... все большую решимость и энергию. Растерянность и отчаяние первого дня постепенно рассеивались. А какой несчастной я была вчера, как плакала в такси, не хотелось даже вспоминать. Войдя в эс-кафе, я увидела, что Ахмед уже там. Как всегда неискренне он встал и помог мне сесть со своей напускной вежливостью. А ведь я шла сюда с надеждой, что, выйдя от отца, он станет таким, каким я его увидела в газете. «Ты действительно имел в виду то, что сказал журналистам?» Он неопределенно повел головой. Он сидел напротив меня с тем выражением лица, которое годами выводило меня из себя. «Почему ты так разозлился из-за какой-то ложной статьи?» Когда я прочитал заметку, мне ничего другого не пришло в голову. «Ладно, теперь слушай меня внимательно. Что будешь пить?» «Ничего не буду. Ты 5 минут меня послушаешь, а затем я встану и уйду». Мой напор еще больше смутил его. Я с удовольствием наблюдала, как в его взгляде появилась подозрительность. «Меня выгнали с работы». «Как? Когда?» «Вчера». «Из-за этого?» «Да, из-за этой клеветы». «Мне очень жаль». «Ты не меня, ты себя жалей». «Почему?» «Потому что у меня теперь нет ни работы, ни денег. Я больше не могу вести хозяйство, платить за школу Керема, одевать и кормить его. Как я его мать, так и ты отец. Ты хочешь, чтобы я платил алименты?» «Нет». Он удивился, оттопырил нижнюю губу, физиономия стала глупой. «Дело не в алиментах. Вот что ты сделаешь. Заберешь Керема, будешь его одевать, отправлять в школу, готовить к экзаменам. Если заболеет, будешь сидеть у кровати, решать его психологические проблемы, возить в отпуск. А я, когда захочу, буду по выходным забирать его на прогулку и покупать подарки». «Но я же мужчина, как я буду заботиться о ребенке?» «Как я столько лет забочусь, так и ты позаботишься. У тебя нет другого выбора. Я освобождаю квартиру и вообще уезжаю из Стамбула». Можно было видеть и осязать охватившую Ахмета панику. Он пытался меня прервать, что-то спросить, но я говорила как из пулемета и не давала вставить слово. «Если не хочешь, чтобы сын остался на улице, завтра приедешь и заберешь его», — подытожила я и встала. Я чувствовала себя замечательно. Не оглядываясь, я не видела выражения его лица, но могла представить. И оно вызывало у меня улыбку. Вот он и попался. А о моих банковских сбережениях и о том, что я с каждой секундой становилась богаче, он ничего не знал. Я чуть было не радовалась скандалу в университете и своему увольнению. Рождалась новая я, которая бросала вызов этому миру. Энергично шагая, я поднялась на верхний этаж, села в другом кафе и заказала себе громадный фильтр кофе и сэндвич со всякой всячиной. Тост для сэндвича они жарили по-особенному, и было очень вкусно. Затем я спустилась в турагентство на нижнем этаже и спросила, как я могу долететь до Касселя. Девушка посмотрела в компьютер и ответила: «Прямых рейсов до Касселя нет. Есть 2 варианта — лететь во Франкфурт или Ганновер, а оттуда доедете на поезде». Я купила билет туда-обратно в эконом-класс на рейс до Франкфурта и оплатила кредиткой. Поскольку был не сезон, турецкие авиалинии устраивали распродажи, а когда 5 миллионов турок, живущих в Европе, начинали ездить на родину и обратно, билеты дорожали сверх всякой меры. «У вас есть немецкая виза?» «У меня зеленый паспорт». Государственный зеленый паспорт, который я получила благодаря работе в университете, мне очень пригодится, и я буду пользоваться им сколько смогу. По нему можно было без визы въезжать в страну Шенгена. После обеда я зашла в банк и сняла 500 марок. Не очень большие деньги, но я и не собиралась долго оставаться в Германии. Да и кредитная карта будет со мной. Вечером я переговорила с сыном. Подбирая слова, рассказала ему, что произошло, и показала не первые 2 газеты, а последнюю. Иногда с людьми случаются неожиданные события. За эту последнюю неделю я увидела, какой ты умный, храбрый, сметливый молодой человек. «Что значит сметливый?» «Это, ну, то есть, ну как умный? Кто знает, что и когда сделать?» Он кивнул. Я продолжила свою речь. «Ты уже взрослый парень. Я уверена, что ты меня поймешь. Из-за этих обвинений я потеряла работу». «Тебя уволили?» — спросил он, вытаращив глаза. «Да, можно и так сказать. Мне кажется, основная причина — это то, что мы ввязались в дела госбезопасности. Остальное лишь предлог». «Значит, профессор и правда шпион?» «Нет, я так не считаю, но они так думают. Поскольку я теперь безработная, мы не можем позволить себе жить, как прежде, в этом доме. Поэтому я хочу, чтобы ты какое-то время пожил с отцом. Другого выхода у нас и так нет». «Как долго?» «Пока я все не улажу. До летних каникул не так много осталось. Летом поедем в Бодрум к дедушке, а с осени будем снова вместе. То есть мы расстанемся всего на 3 месяца, но я буду часто тебя навещать. Я ведь не могу жить вдали от тебя. Что скажешь?» Он пожал плечами. «Ну а что я могу сказать?» Сердце заныло. И так мы своим разводом нанесли подростку самый большой вред. Сейчас он становился разменной монетой в отношениях между отцом и матерью. Но я успокоила себя тем, что делаю все это ради его лучшего будущего. Мне предстояло сделать большой шаг вперед, и нужно было обрести свободу хоть на время. Я годами ходила на работу, живя на зарплату, пыталась копить понемногу, покупала в рассрочку. Такая жизнь меняла человека. Доходы определяли уровень потребностей, устанавливали некий стандарт жизни. Удовлетворение этих потребностей, поддержание уровня становилось самым главным в жизни. На оплату длительных рассрочек и кредитов уходила большая часть зарплат за предстоящие месяцы и годы. Были и те, кто не покупал ни квартир, ни машин и предпочитал делать накопления, а не тратить еще не заработанные деньги. В итоге, для всех нас, кто был вынужден работать и жить на зарплату, с какого-то момента самым важным становилась стабильность, которая больше всего препятствовала переменам в жизни. Стабильность формировала образ жизни, а точнее говоря, привычку. События последних дней произвели переворот в моей жизни, хотя и не совсем по моей воле. Теперь я готовилась сделать шаг к свободе, мечту о которой я лелеяла в глубине души, как всякий человек с постоянной работой. А мои накопления, которые я доверила Тарыку и которые так неожиданно выросли, упрощали дело. Теперь не страшно. Если я не буду регулярно получать зарплату, можно было обойтись меньшими заработками время от времени. Однако при первой возможности нужно было уладить вопросы с медицинской страховкой и пенсионными взносами. Надо было подумать даже о том, чтобы при необходимости обратиться в суд и выбить для Керема содержание от его отца. Но это пока было не очень срочно. Я сделаю все, что нужно, но отныне не стану жить в страхе, в постоянных поисках стабильного заработка. Возможно, если бы все это произошло несколькими годами позже, я бы думала и чувствовала иначе. Если бы я жила на зарплату еще дольше и была бы старше, наверняка я придавала бы еще большее значение трудоустройству и тому подобному. Размышляя об этом, я все сильнее испытывала благодарность Максу. Он, сам того не подозревая, оказал мне огромную услугу. Из-за него меня уволили, распространили про меня ложь в газетах, то есть благодаря ему я начала превращаться в человека, способного со всем этим справиться. Я получила шанс положить конец бессмысленному существованию. Прежде чем лечь спать, я еще долгое время сидела в интернете. Сперва посмотрела прогноз погоды в Германии. Там было холодно, везде либо 0 градусов, либо еще ниже. А в Бадерользене шел снег. Затем я перешла по адресу www.itzarolzen.org, чтобы почитать правила доступа к архивам. Документы были открыты для семей пострадавших и государственных органов, однако исследователи также могли ими воспользоваться. Это было бесплатно, лишь за ксерокопии или копирование данных на электронные носители взимали символическую плату. Только для получения доступа мне нужно было заполнить заявку, а это можно было сделать онлайн. В описании устройства архива указывалось также, почему документы не выкладывали в открытый доступ в интернет. Честно говоря, я не очень внимательно прочитала те пункты. Наверное, дело заключалось в некоторых международных договоренностях. Я открыла форму заявки и внесла данные. В строках профессии и места работы я указала «исследователь» и «Стамбульский университет» и нажала «Отправить». Оформление моего увольнения в любом случае займет время, а пока ничего страшного, если я воспользуюсь своим статусом. По крайней мере, до начала месяца они потерпят. Посмотрела я и отели в Бадерользене. По-немецки «бад» означало «купальня», и город был знаменит своими термальными источниками. Вероятно, из-за желающих отдохнуть на водах и тех, кто обращался за информацией в Международную службу розыска, в городе было много отелей. В это время года цены были невысокие, но я выбрала самый доступный. Отель «Land Comfort» на фотографиях выглядел чистым, у него даже был свой источник. И я забронировала номер на две ночи, 47 марок за одну ночь. Закончив с этим, я собрала чемодан, положив шерстяные кофты и свитера. На следующее утро я проснулась рано, приготовила Керему завтрак и оставила для него на столе 100 миллионов лир. Поспешно принесла в гостиную два таза и ведро воды и пересадила пихту в таз. Обильно полив, я налила воды на дно. Ту же процедуру я проделала и с другими растениями. Выходя из комнаты с пустым ведром, я остановилась и вернулась погладить хвоинки и ствол пихты. Попрощавшись с ней, я пошла в комнату Керема. Он спал, я наклонилась и поцеловала его. Вчера я уже позвонила Эльмаз Ханым и предупредила, что ей не нужно будет делать ровным счетом ничего, кроме как раз в неделю поливать цветы. Затем я отправила Ахмету сообщение, чтобы сегодня он забрал Керема из школы. Надев самую теплую куртку и зимние ботинки, я взяла чемодан и вышла. Начиналась новая жизнь.